Если тут такие же кровники собрались, то за время пути дуэли или просто драки точно будут, с уверенностью заявила моя помощница. Караванщики о подобной перспективе также были в курсе. Или же за время пути с северного пояса стали свидетелями стычек между горячими парнями и девушками, носившими на своих одеждах родовые нашивки, и приняли соответствующие меры. Почти все группы местной золотой молодежи были раскиданы по каравану и разделены повозками и верховыми отрядами, не относящимися к кланам, в том числе и караванной охраной. На привалах эти же охранники зорко следили за подобными проблемными пассажирами. Судя по тому, как молодые люди спесиво кривили лица и сквозь зубы ругались и угрожали им, но дальше слов не шли, то дисциплина в караване была железная, и поставили ее люди, которые плевать хотели на кланы. К нам в соседи, не по фургону, достались две группы северян. Кира даже шапочно знала их семьи, а одного паренька припомнила. Ему не было и 10 лет, когда девушка сбежала от преследования. На третий день пути нас догнал небольшой отряд из Бервы, с которым к нам добавилось попутчиков, в том числе и несколько будущих академиков. А среди них я с недовольством и подспудным ожиданием неприятностей увидел того самого ублюдка, о ком совсем недавно вспоминал. Хоть повезло, что он со своей свитой и друзьями из союзных родов устроились достаточно далеко от нашей повозки, и мне нужно было просто на стоянках держаться подальше. Нет, я не боялся с ним схватиться. Все-таки, с нашей последней встречи я стал едва ли не в 2 раза сильнее, приобретя несколько мощных боевых талантов. Но такая драка запросто принесет кучу прочих неприятностей, от весомого штрафа до исключения из каравана. Местное руководство не будет сильно заморачиваться, делая выбор между членом клана и никому неизвестным и не столь уж и сильным простолюдином. Мне же совсем не хотелось опять тащиться по лесам и горам на своих двоих. В отличие от такого путешествия, поездка в фургоне под надежной охраной мне очень нравилась. Наверное, за последнее время я столько адреналина пережег, что организму этого вполне хватило, чтобы на некоторое время желать тишины и спокойствия. Сидя на лавке, на которую я подложил мягкие подушечки под зад и спину, постоянно думал и размышлял, иногда мечтал, иногда думал над тем, как я еще могу развиваться в этом мире, используя знания из прошлой жизни, а не только таланты возвышенного. Что я могу использовать? Может, электричество, варку стекла, чтобы запустить собственную линию посуды, паровую машину? И однажды в полудреме мне приснились джамперы. Это такие устройства для надевания на ноги, похожие на дуги от арбалета. С их помощью можно совершать умопомрачительные прыжки и серьезно ускорять бег. Даже на земле были люди, которые с этими штуками буквально сращивались. Здесь же таланты, развивающие тело, могут поднять применение джамперов на порядок. С ними можно нестись, как всадник. При этом не обязательно по ровной дороге. С хорошим разбегом не очень широкий овраг можно перелететь одним прыжком. Фактически, этот механизм будет сродни кольчуге, шлему или оружию, которые увеличивают эффективность защитных и боевых талантов. Осталось только вспомнить, что я знаю про конструкцию и материалы, плюс отыскать мастера или мастеров, которые изготовят прототип. «Госпожа, я нашел часть разбитого дирижабля», — доложился Эллике один из храмовников. Он был обладателем редкого таланта ненадолго подчинять себе птицы и их глазами смотреть на окружающий мир. «Далеко, не больше 2 часов пути. Он там», — мужчина махнул рукой в нужную сторону. «Молодец, Ринг», — улыбнулась ему помощника короля Гарафа и еще недавно бывшая двойным агентом, пока ее сюзерен не раскрыл карты перед верховным жрецом одного из мелких королевств. «Сворачиваем лагерь, через 7 минут выходим». Вместе с женщиной и Ринком в группе было 8 человек, все храмовники и все обладатели высокой ступени возвышения с десятками прекрасных талантов. Такая группа могла без боязни путешествовать по землям за хребтом, в том числе и по поясу. Уже не первую неделю они искали следы дирижабля, на котором улетел из королевств разыскиваемый бездушный, или уже человек, раз он смог встать на путь возвышения, кое в чем им улыбнулась удача. Они нашли сам дирижабль и часть выживших, в том числе и членов экипажа, а среди них были те, кто запомнил пассажира, попадающего под описание бездушного. Вот только цель оказалась в одном из отсеков, отвалившемся при первом столкновении с поверхностью. Чтобы его найти, команде Эллики понадобилось 5 дней. 2 часа пути для таких монстров в человеческом обличье – это не менее 5 для среднего возвышенного в королевствах. Эллика и ее подчиненные бежали так стремительно, что иногда постороннему наблюдателю, Случись ему тут оказаться, почудилось бы, что они низко летят. Встречающиеся им звери разбегались, чуя мощь людей. Самые глупые или с отбитым инстинктом самосохранения пытались атаковать и отставали, либо гибли буквально от случайного касания. Элика и ее люди не собирались тратить время на стычки. Попал под сапог, поделом тебе. Наконец, они добрались до места. С момента крушения прошло достаточно времени, чтобы сорванная листва и трава вновь вовсю зазеленили. Изуродованный отсек наполовину затянули ползучие растения. Внутри появились два огромных улья-ос-убийц. Стоило людям заглянуть внутрь, как несколько десятков крупных полосатых насекомых попытались их атаковать. Но стоило одному из мужчин взмахнуть ладонью, словно сбрасывая капли воды с кончиков пальцев, как в их сторону полетела полоса пара или тумана. Попавшие под нее осы попадали вниз насквозь промороженными. Такая же участь постигла и ульи. За пару секунд они превратились в глыбы льда. Никто больше вылететь из них не успел. Группа быстро обыскала окрестности падения дирижабля. Нашла могилу, увы, разрытую. Дикие звери не смогли пройти мимо закопанного тела. Унюхав его, они раскопали место погребения и сожрали труп. Если какие-то кости и остались, то потом их растащили по своим нормам мелкие падальщики. «Надеюсь, что это не наш бездушный», — проворчал один из сопровождающих Эллики. «Точно не он. Наш слишком везучий, чтобы так просто умереть», — усмехнулась Эллика. Несмотря на то, что времени прошло немало и летний период, когда все бурно растет, ее команде удалось быстро найти след потерпевших крушение воздушного корабля. Он привел их на берег реки. Здесь они построили плот и двинулись вниз по реке, вслух сказал один из мужчин после осмотра горок со щепой и обрубками деревьев. «Мы это и сами видим», — с сарказмом ответил его товарищ. «Карч, ты же знаешь эти земли, так, где они могли пристать, или на кого наткнуться?» — спросила Эллика храмовника, приданного их группе за его знание о местности, где предстояло искать следы уникального бездушного. Тот пожал плечами. «Смотря кто в их отряде находится, если есть знающие эту территорию, это одно, нет, совсем другое. Тут через несколько дней пойдут земли, где всем заправляют несколько картелей. А самое ближайшее цивилизованное место – это поселок Старателей. С высокой долей вероятности наша цель может там побывать, или даже остаться, если не знает, что его ищут. Да, пожалуй, если он не сгинул на реке или не попал к картельским людоловам, то там мы точно найдем его самого или хотя бы следы, и дальше уже станет проще его искать. Среди людей не так-то просто спрятаться. Если не внешность, так хотя бы специфические таланты кто-то обязательно запомнит. Как раз это он знает, произнесла Эллика. Тогда вот что мы сделаем. Мы, перебил ее один из спутников. Твой путь закончился, Горавская подстилка. Его слова стали сигналом для прочих. Все, кроме птичьего поводыря, быстро разошлись в стороны, беря женщину в полукольцо. «Дрон и ты, а не рано ты открылся?» — усмехнулась в ответ Эллика. «Мы же еще не нашли бездушного. Есть его устойчивый след. Дальше пойдут города и поселения, где ты можешь передать своему хозяину весть или оставить метку. Поэтому сейчас самое удобное место показать тебе, что бывает с предателями», — процедил он. «Я не предатель, дронит. Когда я пришла к твоему хозяину, то уже служила господину Дуку. Впрочем, тебе же все равно на мои слова, позволишь сказать парочку от себя прежде, чем ты решишь совершить глупость. Будешь просить о пощаде?» — выкрикнул один из тех, кто ее сейчас окружал. «Хочу предложить вам перейти на мою сторону. Дронит, разумеется, умрет, зато вы сохраните свою жизнь, несмотря на ситуацию», — женщина говорила едва ли не беззаботным тоном. «Только сделаю небольшое уточнение. Вы на амулете поклянетесь верно служить мне и королю Горафы. Вот на этом», она подняла левую руку и чуть тряхнула пальцами. Миг спустя на них появились перстни. Самый крупный, составной, закрывающий обе фаланги и с небольшим когтем находился на большом пальце. Именно его и подразумевала женщина в своей последней фразе. «Убить!» — заорал Дронит, опознав украшения, как сильнейшие амулеты, которые невозможно достать никому, не обратившись напрямую с просьбой к королю Лафарудуку Щедрому. Он не успел закрыть рот после возгласа, как от Эллики отделились несколько ее точных копий по числу окружавших ее мужчин и набросились на врагов. Полыхнуло и грянуло. На несколько секунд берег затянуло паром и дымом, ненадолго скрыв место схватки. Когда пелена пропала, стало видно, что на ногах остались двое. Сама Эллика и птичий поводырь. Все прочие бездыханными валялись на земле. «Ринг, ты слышал мое предложение?» — Женщина посмотрела на последнего выжившего в ее отряде. Оно все еще в силе. Или ты такой же фанатик, как эти дураки? Тот сглотнул и медленно покачал головой, стараясь не отводить взгляда от собеседницы. Нет, госпожа, я даже не храмовый воин и не жрец, а простой послушник. Меня взяли из-за моих талантов и высокой ступени. В Гарафе тоже есть храмы. С моей протекцией ты сможешь занять в одном из них достойное место. Голос женщины будто обволакивал ее собеседника, проникал в подсознание и настраивал на доверительное отношение. Ты получишь жетоны с лучшими талантами и королевские амулеты за честную и достойную службу. Поверь, не увидь я в тебе потенциал, этого разговора не было бы, и ты оказался бы среди этих неудачников. Взгляни на них, Ринг, а потом подумай, стоит ли становиться таким же, как они. Госпожа, я согласен, мужчине хватило быстрого взгляда на трупы, чтобы принять решение. Я знала, улыбнулась ему Иллика и поманила его к себе пальцем. Поклянись в верности, и мы продолжим выполнять наши задания. Глава 16. Тирьянец. Самый крупный город пояса из тех, где мне довелось побывать. Хаэм, собственно, всего второй. Но сравнивая его с Бервы, город был настолько же крупнее, насколько Бервы больше поселков. Мало того, Тирьянец был и заметно просторнее. В нем дома не лепились друг к дружке и улочки не извивались, как смертельно раненые змеи. Некоторые из многоэтажных построек отдаленно напоминали старые здания в моем родном мире. Где-то треть оборонительных стен и башен являлись частью древней постройки или построек. Их местные зодчие, возводящие город, умело встроили в свою работу. Особенность Тирьянца заключалась в наличии у него нескольких подземных ярусов. Два из них были такими же жилыми, как районы на поверхности. Еще один или два, точной информации насчет них было мало, были частично заброшены, обрушены, обжиты бандами, отведены под тайные склады или канализацию. А еще на последнем обитали всевозможные мелкие и не очень монстры, которые постоянно лезли наверх и также постоянно огребали от стражников и прочих желающих поработать на благо города по найму, или не желающих, но не имеющих выбора. Последнее относилось к мелким преступникам, которые не могли выплатить штраф за свое прегрешение или были специально наказаны работами глубоко под землей. В этом городе мы с Кирой расстались с караваном. Дальше идти с ним не имеет смысла. И долго, так как караванщики останавливались на несколько дней в каждом городе или крупном поселке, и дорого. Вместе с нами в городе осталось больше половины клановой молодежи. Со дня на день сюда должен прилететь дирижабль из академии. Специальное воздушное судно, которая берет только будущих курсантов. Впрочем, я не скидывал возможность того, что получится договориться с капитаном или кем-то из экипажа насчет мест для меня и Киры. Хоть на роль обслуживающего персонала, хоть зайцами. Для меня это даже будет более предпочтительным. Если меня все еще ищут, то в Тирьянце потеряют след. Ни один из экипажа, тот, кто возьмет с меня деньги за перелет, ни за что не признается в должностном нарушении. Хочу еще добавить, что перелет на этом воздушном судне не бесплатный. За билет каждому придется выложить очень круглую сумму. А ведь многие клановые не одни, а со свитой. Именно из-за этого прочие будущие академики собрались помахать ручкой караванщикам в следующем городе, чтобы там дождаться обычный дирижабль. Перелет на нем был существенно дешевле. Теряли во времени, но экономили марки. Почему не остались здесь? В основном из-за нежелания сталкиваться с недругами, ведь в городе их уже не будут сдерживать охранники каравана. Стража, ее точно не хватит, чтобы контролировать каждый тупик и проулок с трактиром. Уверен, были и другие причины так поступать, примерно трети клановых юношей и девушек. Вот только кто бы мне про них рассказал? За время путешествия в караване на стоянках я бродил вокруг, охотясь на мелких животных, крупных насекомых и птиц. Почти всегда каждый из них дарил мне в среднем по 150 марок, в том числе те, которые я получал после разборки бесполезных жетонов. В итоге их у меня набралось на то, чтобы создать амулет для продажи. Нужно только узнать, какие в городе пользуются спросом. «Ты не угадаешь, какие тут амулеты пользуются спросом», — сказала мне Кира, когда мы с ней встретились в оговоренном месте. Перед этим полтора часа бродили по магазинчикам и лавкам города поодиночке. Разделились специально, чтобы охватить больше объектов. Да уж угадаю. На первом месте тут красота и привлекательность, ответил ей. Умею я делать красивые побрякушки, мы бы тут раскрутились аво-го как. Да только кому нужны мои кольца и браслеты из мусора? Ночное зрение также имеет спрос. Вот его и будем делать, кивнул я помощнице. Для меня это уже классика. В БРВ, считай, половина всех моих амулетов была с ночным аурным видением. Спустя час мы с девушкой зашли в небольшой магазинчик на первом подземном ярусе города. «Здравствуйте, чем могу помочь?» Поздоровался с нами щуплый старичок с большой залысиной и остроконечной почти что козлиной седой бородкой. Он сидел в глубоком кресле с наклонной спинкой за низким журнальным столиком со столешницей из кости. Он мазанул по Кире взглядом узнавания, но ничего говорить не стал. «Здравствуйте, уважаемый», — ответил я ему. «Хочу предложить вам вот эту вещь». Достав из инвентаря амулет, я слегка наклонился, чтобы достать до столешницы, и положил его перед стариком. Хаем, он внимательно осмотрел мою вещь, прежде чем взять в руки. «Интересный талант, и амулет практически новый. Сколько за него просите?» «35 тысяч». «Немало, совсем немало», — покачал он головой. «Так и ступень таланта высокая. Сам талант отличный. Я с таким же амулетом замаскированных роботов однажды обнаружил. Причем увидел их только я, хотя опытных охотников в отряде хватало. И где это случилось?» — поинтересовался старик, посмотрев мне в глаза. «Неважно». Тот хмыкнул и опять вернулся к просмотру амулета. «Нет, 35 я вам не дам. Не стоит эта вещь таких денег», — наконец, — сказал он. «Как скажете». «Нет, значит, нет», — я протянул руку к нему. «Хотя могли бы и дальше сотрудничать. У меня таких амулетов не одна штука». Тогда с этого и нужно было начинать. «Я люблю опты надежных клиентов с полезными вещами», — широко улыбнулся старик, не торопясь расставаться с амулетом. «Сколько еще таких же принесете в мой славный магазинчик? Послезавтра обещаю 3 таких же. А у вас только с ночным видением амулеты?» — вкрадчиво спросил собеседник. «Нет, могу еще принести амулет с изменяемым орлиным взглядом и бычью мощь». По взгляду было видно, что названные таланты его не впечатлили, но отказываться он не стал. «Хорошо, несите». «Сразу 5?» Я приподнял левую бровь. «Простите, если обижу недоверием, но вы сможете заплатить сразу всю сумму за 5 амулетов?» Видя, что он не торопится отвечать, продолжил. «Давайте сделаем так. Я завтра-послезавтра принесу 2 амулета. Если пожелаете, то купите их. После чего договоримся о дне, когда я принесу остальные». В этот момент дверь в магазинчик распахнулась. Взгляд собеседника вильнул на нее и как-то изменился. В нем появилось некое неудовольствие и обреченность. «Дедушка, извини, что отрываю, мне с тобой срочно поговорить надо», — раздался из-за моей спины звонкий девичий голос. «Ты же видишь, что я занят», — проворчал старичок, потом вздохнул и извиняюще посмотрел на меня. «Простите, очень срочное дело появилось. Давайте, сделаем, как вы предложили. Буду ждать вас здесь послезавтра». «Хорошо», — кивнул я и вновь протянул к нему руку. «Амулет или марки?» «Что? А, да-да, простите», — спохватился он. И сделал так искренне, что я ему даже поверил. «Вот только, на секундочку, торговец со склерозом? Нонсенс. Вот ваши марки». Вместо волшебной побрякушки он положил передо мной стопку из кристалликов марок. 20 великих, остальные большие и средние. Я не поленился пересчитать всю сумму и даже слегка удивился, когда все сошлось. Попрощавшись, мы с Кирой покинули магазин. На полпути к выходу мы встретились лицом к лицу с гостьей, судя по всему, приходящейся родственницей торговцу. Ей оказалась высокая и хорошо сложенная девушка с короткой прической рыжих волос. Зеленые глаза, чуть острые скулы и тонкие поджатые губы придавали ей облик ведьмы, озабоченной проблемой, где бы достать редкий ингредиент. «Вот честное слово», — так и подумал в первое мгновение. Из одежды на ней были сапоги с острыми носками, длинная темно-синяя юбка из плотной ткани на ладонь выше щиколотки, голубая рубашка с дутыми рукавами и стоячим воротником, а также стеганая длинная жилетка с небольшими разрезами по бокам в нижней части. Из одного такого справа на поясе торчала рукоять ножа или кинжала. Нас с Кирой она также не обделила вниманием, как и мы ее. Провела внимательным взглядом сверху донизу сначала мою помощницу, а потом меня. Покинув торговую лавку, мы отправились в снятую комнату на постоялом дворе на первом подземном ярусе. Здесь я взялся за создание нового амулета. Заготовки купил еще в караване, не поскупившись на качественные вещи. Лучшие из доступных мне полисплавов, клыки с когтями матерых зверей и самые прочные части тел насекомых. Создав новый амулет, я опять отправился искать ему покупателя. В итоге вместе с остатками марок от предыдущей финансовой сделки очередная торговая сделка позволила создать уже 2 амулета. Их я продал в этот же день тому же торгашу, кто купил у меня второй амулет. 80 тысяч на кармане. Еще одна сделка и могу поднять свою ступень возвышения до 30-й. Плюс останется на один амулет, с которым можно прокрутить опять все начало. Или все-таки подождать, взять и увешаться амулетами, благо, что я могу носить их в разы больше, чем местные. С ними я могу без проблем получить такие же возможности, как на вдвое большей ступени, размышлял я уже поздно вечером, когда готовился отойти ко сну. На следующий день, когда мы с Кирой решили перекусить в трактире, к нам неожиданно подошла вчерашняя девушка, с которой мы столкнулись в магазинчике старичка-пройдохи. «Привет», — сходу сказала она и не спрашивая разрешения села на край лавки рядом со мной. «У меня к вам предложение на огромную кучу марок. Был бы это мужик или какая-нибудь страшная баба, я бы уже послал такого просителя, но рыженькая была хороша собой, и из-за этого во мне сыграли чувства джентльмена». А вот Кира взглянула на нее так, что я едва не дернулся инстинктивно, чтобы оттащить свою помощницу от бесцеремонной гости. «Нормальные люди сначала представляются и спрашивают разрешения», — сквозь зубы сказала она. «Я Мартен Скон, охотница и поисковик с 26-й ступенью», — сказала рыжая и слегка изменила позу на более горделивую. «Я Иван, а она Кира, за нас обоих представился я». «Чего ты хочешь, Марта? Я вчера видела у дедушки ваш амулет и смогла из него вытянуть, что завтра вы ему еще два таких же принесете. Старый ты пердун, то есть болтун», с откровенным неудовольствием подумал я про старика из магазина. «И, ты хочешь перекупить их? Я хочу предложить кое-что большее, чем марки», чуть понизила она голос, сменив тон на заговорщицкий. «Себя?» — с сарказмом спросила Кира. Отчего-то она не взлюбила рыжую с первого взгляда. Хм, точнее со второго, когда увидела ее присаживающуюся на мою лавку. «Ты не стоишь даже того кусочка металла, из которого он сделан». Марта от обиды и злости вспыхнула как маг. «Ты вы», — протянула она и приподнялась с лавки. «Пришлось мне вмешаться. Назревающая драка мне была нужна меньше всего на свете. С нас обязательно слупит нехилый штраф, как с чужаков. А еще я потеряю скупщика моих амулетов. Успокойтесь. Кира, Марта, ведите себя потише и прилично. Марта, если хочешь, чтобы я тебя выслушал, то сядь обратно и выкладывай свое предложение. А если нет, то просто уходи. Еще поговорим», — многообещающе произнесла рыжая и плюхнулась на лавку. «Буду ждать с нетерпением. Твою мать, вот же ситуация на ровном месте нарисовалась. И ведь хрен сотрешь», — зло подумал я. «Марта, не кричи, ты мне никто, чтобы голос повышать», — сверкнула она глазами. «До свидания», — тут же ответил я ей. «Твое предложение мне не интересно. Деду передай, что завтра мы к нему не придем. Найдем другого покупателя амулетов». Во взгляде собеседницы мелькнула досада и опаска. «Да брось, ты же сам виноват. Или ты уходишь, или я сейчас вышибалу кликну». Кира смотрела на рыжую с нескрываемым торжеством. Это особенно взбесило Марту, что было отлично видно со стороны. «Дураки, еще пожалеете», — бросила она напоследок, быстро встала и направилась на выход из трактира. Когда она проходила возле одного из столиков, из-за него встал молодой мужчина и перегородил ей путь. Он что-то ей сказал и попытался взять ее за руку, но рыжая не дала ему этого сделать. Еще и в полный голос послала неизвестного в пешее эротическое путешествие. Полагаю, ее слова услышали практически все в заведении. Больше никаких действий против нее мужчина не стал предпринимать. Вот только когда за девушкой закрылась входная дверь, он повернулся в нашу сторону. «Нет, она точно ведьма. Это же нужно так уметь все ломать и крушить вокруг себя. А ведь такой хороший был день, и вот, нате вам», — подумал я, предчувствуя, что в скором будущем мы с Кирой влипнем в неприятности. Между тем мужчина что-то сказал своим товарищам, с кем до появления рыжий отдыхал за одним столом. «Раз, два, три, четыре и этот хрен моржовый пять», — подсчитал я будущих возможных противников. «Кира, кажется, нас сейчас будут бить». «Нас?» — переспросила она и на секунду повернулась назад, так как сидела спиной к выходу. «Эти-то, ПФФ, вся их опасность для нас с тобой заключается в том, чтобы мы случайно кого-то их них не убили». Она пересела на мою лавку, заняв место, где парой минут ранее сидела ведьма несчастий. Оказавшись рядом с нами, неизвестные обступили наш стол с трех сторон. Мужчина, который пытался заговорить с рыжей, встал точно напротив меня по другую сторону столешницы. Я посмотрел в сторону стойки и места, где сидел вышибала. И хозяин, и боец внимательно наблюдали за нами, но с места никто из них не стронулся. Или им плевать на меня с Кирой и болеют за своих, или не станут вмешиваться, пока дело не дойдет до драки. Между тем дружок рыжий наклонился, оперся руками на стол и процедил. «Ты чего такого сказал Марте, урод? Да я тебе за нее все зубы сейчас выбью. Это моя женщина, урод, понял?» Мне очень хотелось реализовать его угрозу против него же, но приходилось сдерживать порыв, чтобы не стать виновником драки. Пусть этот козел первым махнет кулаком, чтобы все это видели. И даже если потом свидетели встанут на его сторону, как минимум моя совесть будет спокойна. Язык в жопу засунул. «Да, урод, это тебе не с бабой ругаться, тут храбрость нужна, урод. Не пойму я тебя», — решил я подать голос. «Ты меня пытаешься оскорбить или представляешься, а, урод, или нет, вот так, урод». Кто-то за ближайшим столом справа от нас хохотнул чуть ли не в полный голос. «Ага, значит, недруги у этого буяна имеются, и не все местные трактирные обыватели поддержат его сторону. Это хорошо». Глаза мужчины покраснели от прилившей крови. Зарычав, он отпрянул назад, схватился за край стола и легко его перевернул, целясь в меня. Мне не составило большого труда увернуться, как и Кире. «Ну, можно считать, что он первым начал», — мелькнула в моей голове мысль. Двое товарищей агрессора накинулись на Киру. Он сам с другой парой бросился на меня. Первый из них хотел разобраться со мной рабоче-крестьянским ударом с богатырским замахом. На него он потратил столько времени, что я мог взять с соседнего стола кружку пива, выпить, поставить опустевшую посудину обратно и двинуть кулаком в его лоб. Собственно, последнее я и проделал, пропустив все прочие пункты. Удар оказался такой силы, что парень подлетел вверх, как в китайских боевиках. Второго я пнул в ногу. Вышло не очень хорошо. У него конечность после моего пинка выгнулась в другую сторону, а ее обладатель закатил глаза и потерял сознание от болевого шока. «Черт, что они такие хилые-то?» — мельком подумал я, уворачиваясь от удара тяжелым ножом, который словно по волшебству появился в правой руке главного обидчика. «Так быстро не то что из ножен, из инвентаря не достают. По-любому это какой-то талант». Неудавшийся тычок противник тут же превратил в секущий крестообразный удар, но и от него я легко ушел, а потом без труда перехватил вооруженное запястье правой рукой и левой ребром рубанул по предплечью. Раздался громкий хруст, и рукав рубашки у противника натянулся из-за вылезшего острого края кости. Все это я заметил краем глаза, продолжая атакующую связку, которую завершил ударом правого локтя с разворота, выпустив запястье перед этим. Мужчину швырнуло вперед лицом на перевернутый стол, в который он со страшным хрустом впечатался. Через секунду кто-то в таверне выкрикнул: «Убил! Он же их убил!» Глава 17. «Что-то про нас забыли», — вздохнул я. «Может, не нужно было идти на поводу у стражи? Тогда пришлось бы уходить из города и попрощаться с полетом на дирижабле», — ответила мне Кира. «Сейчас мы с ней отдыхали в тюремной камере на дощатых нарах, закрепленных к каменным стенам цепями. Сюда нас загребла городская стража после драки в трактире. Если бы не переборщил с силой ударов, то все могло бы и обойтись, но пятерка драчунов загремела в больницу с переломами, а двое заработали треснутые черепа и сотрясение мозга. Правда, по моему мнению, если у этих дегенератов и было вещество с таким названием, то только мозжечки и красный костный. Не, ну надо же напасть на двух неизвестных, когда город переполнен клановыми бойцами. А если бы мы ими оказались, грохнули бы напавших и ушли, насвистывая песенку. Но, по правде говоря, кажется, стражники нас за таких и приняли. Наверное, решили, что мы по какой-то причине скрываем свой статус и рядимся под простолюдинов. Например, чтобы про нас не прознали недруги из другого рода или клана. Именно из-за этого вели с нами довольно вежливо и не полезли в инвентарь. Хотя, может, просто не смогли. Всего лишь предложили нам все из него выложить и пообещали сохранить вещи в целости и сохранности. И когда мы с Кирой сказали, что у нас нет ничего там, мол, вторичное хранилище очень маленькое, поэтому вещи держим в сумках, а те лежат в комнате на постоялом дворе, нам поверили. Правда, засадили в самую крепкую камеру на самом нижнем ярусе городской тюрьмы. В этом тупике было всего 4 каморки для заключенных, все крошечные настолько, что вдвоем тут с трудом помещались. Нары узкие настолько, что можно было кое-как лежать только на боку. Нас здесь продержали примерно 7 часов. «Кто-то идет», — сказал я вслух, услышав лязг замков и засовов дверей, которые перекрывали свободный путь в эту часть тюрьмы. «Слышу», — ответила мне девушка. «Интересно, это за нами, из четырех камер три были заняты, поэтому нельзя было точно сказать, к кому шагают стражники. Может, цель у них и вовсе совсем иная. Например, ведут очередного постояльца для последней пустующей камеры. Или пришло время для раздачи пищи, о чем я и сообщил своей помощнице. Скоро узнаем. Оказалось, что я ошибся. Стражник остановился возле нашей камеры и зазвенел ключами, отпирая замок. Потом распахнул дверь и громко сказал: «Отдохнули? Шутить любишь?» Ядовито ответила ему Кира: «Да шутишься». Гонор у воина тут же пропал. Отступив в сторону, он буркнул: «Выходите. С вами господин полусотник желает говорить». В сопровождении стражника мы добрались до небольшого кабинета самого спартанского вида, где нас ожидала весьма интересная компания. Хозяином, тем самым полусотником, скорее всего, был незнакомый смуглолицый мужчина с небольшой бородой и усами. А вот остальных посетителей я знал. Ими оказались Марта со своим дедом. «За вас поручились эти уважаемые люди», — сообщил полусотник, — «стоило нам переступить порог, а сопровождающему нас стражнику закрыть дверь за нашими спинами. Но просто так отпускать вас я не хочу. За причиненное беспокойство и за лечение пострадавших жителей с вас обоих по 5000 марок, итого 10. С нас», — в голосе Киры было столько холода, что если бы его напитать магической энергией, то помещение мгновенно покрылось бы льдом. «Это городу нужно платить за то, что какие-то ублюдки посмели лишить нас отдыха, и стражи за то, что преступники свободно ходят по улицам и нападают на приезжих просто потому, что те им не понравились, из тех мразей, которым мы по доброте своей решили сохранить жизнь, с каждого по 5, итого 30000 марок, и мы не станем поднимать шум, даже забудем про содержание в вонючей камере, куда нас бросили, как каких-то отбросов». «Что?» — полусотник привстал со стула. В ответ Кира взглянула так, что он плюхнулся обратно, закрыл рот и потушил ярость в своих глазах. Я в этот момент даже залюбовался своей спутницей. Сейчас рядом со мной стояла прекрасная снежная королева, излучающая уверенность и аристократизм каждой клеточкой тела, движением ресницы и вдохом. «Теперь уж точно сколько ни говори, что мы не клановые, никто не поверит. Проваливайте», — процедил стражник. «Господин Тенгирай, уведите своих друзей, пока они не наговорили на оскорбление городской стражи». «Да-да, разумеется, мы уже уходим, господин Бирай», — подскочил со своего места старичок-продавец. Он потянул за руку внучку, которая на удивление вела себя так тихо, что на язык просилась фраза пришибленная какая-то. «Госпожа, господин», — он посмотрел сначала на Киру, потом на меня, — «прошу пойти со мной. Все досадные неурядицы мы уже порешали с уважаемым бюроем». Кира не стала ничего говорить, молча повернулась к двери, открыла ее и шагнула в коридор, но напоследок повернула голову в сторону полусотника и окинула того многозначительным или скорее многообещающим взглядом. И это его так проняло, что, выходя вслед за ней, я услышал, как он едва слышно прошептал: «Ненавижу клановых». Наша четверка молчала все то время, пока находилась в здании городской тюрьмы. Только оказавшись на уличной мостовой, старик сказал: «Еще раз прошу меня простить за то, что моя внучка втянула вас в неприятности». Рыжая что-то невнятно промычала, отвернув голову в сторону. «Цыц, балаболка, вот всегда у тебя так», — вспылил старик. «Когда же ты остепенишься-то, а? Нужно срочно выдать тебя замуж, пока сама голову не сложила и других за собой не потянула». «Вот еще», — буркнула та и слегка ускорила шаг, оторвавшись от нашей группы на пару метров. «Еще раз простите. Как только я узнал о случившемся, так сразу же поднял все свои связи и бросился к вам на выручку», — вновь обратился к нам старичок. Причем смотрел он в основном на мою помощницу. На меня же только изредка бросал короткие взгляды. «Тот забияка, который на вас напал в трактире, несостоявшийся жених моей Марты». «Жених?» — рыжая услышала слова деда и резко обернулась. «Из него такой же жених, как из мула племенной жеребец. Эта скотина сама от чего-то решила, что имеет на меня какие-то права и стала всем говорить, что я его женщина. И не просто говорить, но и вести себя со мной так. Оказалось, что Фифр — это тот, с кем мы подрались в трактире, является вожаком одной из групп поисковиков. С месяц назад в ней состояла внучка торговца, но из-за навязчивых приставаний с его стороны ушла. Вот только этот возомнивший себя альфа-самцом кретин не понял намека и продолжил ее некоторое время преследовать. Пришлось деду подтянуть какие-то свои связи, чтобы донести до поисковика всю неправильность его поступков. Вроде как дошло, но при виде того, как незнакомцы грубо, на его взгляд, повели себя с его Мартой, набравшейся алкоголем и разозленной недавним неудачным рейдом, у Фифра вновь закипела кое-какая субстанция, и в итоге случилось то, что случилось. По словам наших освободителей, Марта не специально вызвала конфликт. Она заверила, что увидела Фифра только тогда, когда он ей заступил дорогу, и совсем не подумала, что он решит привязаться к нам с Кирой. Немного странно было видеть излишнюю заботу со стороны чужих людей. Марта была совсем не похожа на особу, которая вдруг признала свою ошибку и решила приложить все силы, чтобы ту исправить. Скорее она должна была сказать нечто в духе: «Так им и надо». А уж старик и подавно не похож на доброго самаритянина. Неужели из-за амулетов? После тюрьмы мы не расстались. Старик, представившийся Герсом Теннероем, предложил посидеть в трактире, чтобы хорошим вином и ужином скрасить неприятную историю нашего пребывания в тюремной камере. Отказываться мы с Кирой не стали, хоть и поели припасами из моего инвентаря, пока сидели за решеткой, но поужинать еще раз были совсем не прочь. Заодно узнаем, ради чего эта парочка к нам липнет. «Иван, извини меня за ту резкость, с которой общалась с тобой утром в трактире», — улыбнулась мне рыжая, когда мы устроились за столом в похожем заведении. Это у нее характер такой. С детства считает, что все хотят ей навязать свое мнение и заставить выполнять свои хотелки. Часто ошибается, но признавать этого не хочет, ворчливо сказал ее дед. «Сейчас признаю, что была неправа», — поджала губки Марта. Полчаса наш разговор шел ни о чем. Польза от потерянного на него времени была только в том, что я понял, кому мы обязаны освобождением из застенков. Это была Марта. Ей что-то от нас позарез было нужно. Дед же души не чаял во внучке, а та этим пользовалась и вила из него веревки. К делу она перешла только после того, как Герс вежливо попрощался с нами и покинул трактир, сообщив, что у него еще куча дел на сегодня, которые нельзя перенести на завтра. «Иван, а у вас есть еще такие же амулеты, как тот, который вы продали моему дедушке?» — неожиданно спросила рыжая, стоило закрыться двери за спиной ее родича. «Вы ему обещали еще два, я знаю. Продайте один мне, у тебя есть столько марок, или дед их даст?» Та сильно поморщилась, как будто откусила спелого лимона. «На это он точно не даст. Сразу поймет, для чего он мне нужен», — ответила она мне. «То есть, 35 тысяч у тебя нет?» — уточнил я. «В долг. Свое слово я всегда держу. Это все знают», — заявила она. 8 тысяч заплачу сразу, остальные примерно через неделю». «Ха!» — воскликнула Кира. «Мы так похожи на дураков, я всегда держу слово. Заплачу 40, чеканя каждое слово», — произнесла рыжая. «Те 5 тысяч, что сверху, тебе на целителя, чтобы подлечилась, а то у тебя, как посмотрю, недержание какое-то словесное и еще что-то». «Марта, давай договоримся так. Если ты хочешь иметь со мной дело, то забываешь про хамство и оскорбление. Это ты пришла к нам, а не мы к тебе», — вмешался я в их перепалку. Кире я глазами показал, чтобы она не накаляла обстановку. Та вздохнула и едва заметно кивнула, мол, ладно, не буду я трогать эту. «Или мне опять с тобой попрощаться? У меня правда всего 8 тысяч, тихо сказала она. «Если начну занимать, то это тут же дойдет до деда, и он поймет, куда я собралась». «И куда? На опасную охоту, так ведь? Опаснее некуда. Зато очень выгодную». Лицо рыжей мгновенно изменилось, стоило зайти речи о предмете ее интереса. «Хочу поохотиться на демонов. С твоим амулетом ни один из них не укроется от меня». «Демоны, черная ветвь?» — мигом заинтересовался я. Та дернула уголком губ, а потом пристально посмотрела мне в глаза. Не знаю, что она там увидела, но от чего-то решила пооткровенничать. «Да, на них. Совсем рядом с городом есть место, где их полно. Но они так хорошо прячутся, что их невозможно просто так увидеть. А с твоим амулетом можно. На демонов опасно охотиться», — заметил я. «А ты хочешь к ним одна пойти, я правильно понял? Или будет группа, но только у одного амулет для обнаружения невидимок? Но это тогда огромный риск для всех». «Я буду одна», — нехотя сказала Марта и тут же торопливо добавила, словно оправдывалась: «Но там демоны только по названию, так, мокрицы безвредные». «Слушай, Иван, а давай вместе на них поохотимся, а? Ты мне амулет, я тебе секретное место, где обитают существа из черной ветви. Там за день охоты набьешь не то что 35-100 тысяч. Вот же ведьма». Невольно восхитился я ее напором и способностью на ходу подметки резать. Неужели у меня на лице написано, что я тоже хочу на черновитковых поохотиться. Глава 18. Соблазн устроить сафари на потусторонних тварей оказался очень силен. Да и не зря же я покупал у изгоев специфический талант специально против существ черной ветви. Держи, утром, перед тем как встретиться с Мартой и отправиться на охоту, я вручил Кире новый амулет, специально против демонов, и только против них. Амулет с талантом вулканический рассекатель темной ауры у меня получился только со второй попытки. С первым же вышло все по поговорке про первый блин, который всегда комом. Чуть-чуть дал внутреннюю слабину в процессе псиковки и все, заготовка разрушилась и вместе с ней ушли в утиль 25 тысяч марок. Все потому, что уж очень болезненным оказалось изготовление волшебной побрякушки. Во время второй попытки я стискивал зубы до хруста эмали, но не дал себе проявить слабость. «Спасибо», — улыбнулась мне девушка, а потом обняла и поцеловала в щеку. Марту мы нашли на крошечном рынке рядом с неглавными городскими воротами. Здесь торговали всякой мелкой всячиной с тележек или лотков, носимых на груди. Рынок напомнил мне похожие стихийные точки в моем городе, где бабульки с детками на ящиках и газетках раскладывали свои товары, от связанных лично шерстяных носков с платками, до бутылок с молоком и деревенскими яйцами. Здесь тоже почти все товары вышли из рук самих торговцев или их близких. Продуктов было мало, в основном плошки-миски, одежда, коробочки с туисками, иголки с булавками и прочий портняжный материал, простые головные уборы и так далее. Ну, вы и тащились, еще бы в полдень пришли сюда, немедленно упрекнула она нас. Я вас тут жду уже. Одну минуту, перебила ее Кира. Мы пришли вовремя, как договаривались. Твои проблемы, что ты не следишь за временем. Рыжая громко скрипнула зубами, но не стала ввязываться в спор. Чуть позже я улучил момент и прошептал на ухо своей помощнице. Кира, хватит ее колоть. Нам с ней лезть к демонам, а не абы к кому. Кто ее знает, что она может совершить из-за обиды. Та вздохнула и после двухсекундной паузы также тихо ответила. Да бесит она меня, ничего не могу с собой поделать. Сама никто, а ведет себя, как королева. На нас смотрит так, словно мы ей должны только одним фактом присутствия возле нее. По словам девушки, нам предстояло идти около 3 часов до древних руин. Потом больше часа ползать по ним, пока доберемся до места обитания тварей с иного плана. Руины хорошие, поисковиков много. Какой там, махнула рукой Марта. Их обобрали подчистую еще тогда, когда только-только Тирьянец построили. Его и построили-то благодаря им. Дедушка молодость там провел, как и почти все наши городские власти. Ага, теперь понятно, откуда у старика связи, с помощью которых можно приструнить оборзевшего молодчика из поисковиков и вытащить парочку вроде как клановых, промелькнула у меня в голове мысль. А ты как нашла там демонов? Продолжил я расспросы. Не я, мои друзья, по лицу рыжей прошла темная тучка. Они любили совать нос в каждую щель. Делали это даже не ради дохода, а из любопытства. Все хотели раскрыть какую-нибудь тайну древности, чтобы стать известными. 2 месяца назад они пропали. Сейчас помнит про них только я и их родные. На этом наш разговор стих. Дальше мы шли молча, лишь изредка перекидываясь короткими фразами. Мы пришли, наконец, произнесла Марта и указала правой рукой на большой холм с пологими склонами, густо заросшими деревьями и кустарником. Тут нужно быть осторожными. Много зверей устроили себе норы в провалах. Ясно. Веди, а я буду следить за окрестностями. Если кого почувствую, то сообщу, сказал я ей и следом поинтересовался. Демоны тут могут быть? Нет, она резко мотнула головой. Сами увидите, почему им не выбраться из их лежбища. Тропинка, которой она нас повела, сильно петляла из-за густых зарослей и провалов в земле. Издалека их было не видно, холм казался самым обычным, по которым я уже успел находиться в этом мире. Также встречались оползни и повалившиеся из-за них старые деревья. Вскоре мы полезли под землю. Первое время дорога была тяжелая и грязная. Не один раз нам приходилось вставать на четвереньки и несколько десятков метров ползти на 4 костях. Только через 40 минут начались коридоры и помещения из древнего бетона, где можно было выпрямиться в полный рост и вдохнуть полной грудью. Вот только грязи прибавилось. Вся вода, которая проходила сквозь грунт, собиралась здесь. Местами мы брели в ней по колено. К слову сказать, крупных животных я не заметил ни разу с момента, как стали подниматься на холм. А вот всякой мелочи и насекомых тут оказалось полно. В больших затопленных залах иногда встречались мелкие островки из дохлых пауков, тараканов с мотыльками и черт знает кем еще. Там же плавали трупики крыс, летучих мышей и даже рыбы или очень похожих на них существ. В этом странном мире с развитием, наплевавшим на нормальную эволюцию, нельзя было верить тому, что видит глаза. «Слушай, вода все прибывает», — сообщил я Марте. «Ты уверена, что правильно нас ведешь? Мысли о возможной засаде меня посетили всего пару раз, и я не считал, что нас в нее ведут. Рыжая была не похожа на такого человека, на сумасбродную избалованную адреналинщицу-авантюристку, да. А еще я был уверен, что даже если я ошибаюсь в ней, то мы с Кирой легко отобьемся от врагов. По защитным и боевым талантам, личным и амулетным, мы с ней можем составить конкуренцию обычному возвышенному 45-й, а то и 50-й ступени. А такому воину и тем паче воинам тут делать нечего. Уверена, не беспокойся. В конце нам придется немного понырять», — спокойно ответила она. «Понырять?» — переспросила Кира. «Ты почему об этом сразу не сказала? А ты боишься воды?» — ядовито спросила ее рыжая. «Так она там чистая и никто в ней не живет. А если не умеешь задерживать дыхание, то я вам взяла зелье для этого. Причем, бесплатно. О таком заранее предупреждать нужно», — сказал я ей. «Ой, просто забыла», — тоном глупенькой блондинки ответила она мне. К месту мы дошли спустя 10 минут после этого разговора. К этому моменту воды было уже нам по грудь, из-за чего приходилось идти медленно, крутя головой на 360 градусов и уделяя особое внимание подводному пространству. «Держите», — наша проводница протянула нам с Кирой по небольшому глиняному пузырьку с притертой деревянной пробкой, залитой воском. «Хватает на 10 минут дыхания под водой. Для нашего заплыва этого с запасом. Нам плыть минут 6, может, 7. Просто следуйте за мной». «Черт, а если в самом деле засада?» — посетила мою голову тревожная мысль. «Под водой с нами справиться как с котятами». Судя по выражению на лице моей помощницы, ее тоже терзали подобные подозрения. «Я ничего плохого не замыслила. Буду рядом, и в любой момент вы сможете меня убить, если предам», — сказала Марта, правильно истолковав нашу заминку. После этих слов она достала точно такой же пузырек, выдернула пробку и двумя глотками опустошила его. Пустую емкость, ничуть не чинясь, бросила в воду. Та несколько раз тихо булькнула и быстро пошла на дно. «Ладно, поверим», — сказал я и выпил зелье. Кира покрутила пузырек и убрала тот в хранилище. «Уж на 6 минут я смогу задержать дыхание», — пояснила она мне. «Перед началом погружения мы все разделись до белья, чтобы ничем не зацепиться, и было проще плыть. Узлы с вещами девушек я взял себе», пояснив рыжий, что у меня вторичное хранилище практически пустое и достаточно объемное, чтобы вместить небольшой сверток. Плавать я мог, но не особо любил. А уж насчет подводного плавания с нырянием, эх, да чего уж тут говорить. Те, кто такие же профи, меня поймут, а их теандрам не объяснить. Двигался я вторым, сразу за Мартой. Пару минут я еще сдерживал дыхание. Делал это скорее инстинктивно, чем из-за недоверия к рыжей. Но когда в груди стало резать от удушья, я непроизвольно выдохнул и тут же вдохнул. И вместо воды почувствовал, что в легкие поступил самый обычный воздух. Сразу стало как-то спокойнее, почувствовал уверенность и даже стал заглядываться на ягодицы и ноги Марты, двигающиеся в 3 метрах впереди меня. Ради этого деактивировал аурное зрение и запустил обычное ночное. В один из моментов показалось, что прошло куда больше 6 минут, и тут же Марта стала всплывать. Я сначала кое-как развернулся, ухватившись рукой за стену подводного туннеля, убедился, что с Кирой все в порядке, и последовал за рыжей. Всплыли мы в небольшом овальном бассейне примерно 4 на 5-6 метров. Когда всплыл, то ощутил резкий холод, словно рядом открыли дверцу холодильника. Вода от этого показалась чуть ли не горячей. Марта доплыла до бортика, положила на него руки и на минуту замерла, куда-то всматриваясь. Наконец, с нескрываемым удовольствием сказала: «Тут они». Я пристроился рядом и окинул взглядом зал, куда нас занесла нелегкая. Обычное ночное зрение ничего не показало. Просто очень крупный зал с несколькими колоннами, причем, зал сухой. Вода плескалась лишь в бассейне, в котором мы сейчас торчали. Была лишь одна странность. Дальний конец зала не просматривался, тонул во мраке, который мой взгляд не мог пронзить, хотя расстояние тут было 40 метров. Вспомнился смертельно опасный ярус на объекте древних рядом со старательским поселком. Там обитали невидимые демонические медузы, летающие в воздухе и неосязаемые. Все изменилось, когда я активировал аурное видение. Зал заметно посветлел и наполнился легкой дымкой, Очень густой пол и почти отсутствующий под потолком, до которого было метров 8. Везде, особенно невысоко над полом, летали крупные искры. Их было, как снежинок во время слабого снегопада. А среди них, на полу и на колоннах перемещались сотни мелких существ непривычного облика. Каждое было в среднем размером с ладошку Киры. А вот выглядели они. Хм, тело напоминало классический мясной стейк, который уже начал портиться и темнеть. Снизу к нему крепились три тонких четырехсуставчатых ножки, а вместо головы имелся хоботок. Эти твари охотились на искры, втягивая те в себя при помощи хоботка. К бассейну ни искры, ни жуки не приближались, держа дистанцию метра 3,5. Эти мелкие твари и есть демоны, тихо поинтересовался я у проводницы. Они самые, не бойтесь, они безобидные, произнесла она и полезла из бассейна. Даже когда их бьешь, остальные не нападают. Наоборот, начинают жрать трупики своих сородичей. Падают они с одного выстрела. Не бывает безобидных демонов, заметила Кира и последовала за рыжей. Я выбрался из воды самым последним. Посматривая на существ, мы обтерлись и быстро переоделись в сухое. Глава 19. Я тут была два раза и ни разу ни один из этих ползающих гадов не напал ни на кого из нас. Мои друзья, те, кто нашел это место и потом пропали, дали мне зелье для того, чтобы могла видеть демонов. Это был первый раз, чуть приоткрыла завесу тайны Марта в процессе одевания. Потом я сюда приходила одна. Увы, но зелья у меня уже не было, амулетов походящих тоже. Пробовала бить вслепую, но почему-то только два раза попала. Зато зарядов для метателя истратила уйму. Охота обошлась мне тогда дороже добычи. Зато сейчас возьму свое с запасом. В конце своей фразы она показала нам небольшой магический метатель. Он был похож на старинный многоствольный кремневый пистолет, кажется, называемый перечницей. В длину он был порядка 30 сантиметров и имел 3 ствола, скрепленных пирамидкой. 2 внизу, 1 вверху. А вы с чем? Вот с этим, я вытянул руку в сторону наибольшего скопления жуков и активировал вулканический рассекатель. С руки сорвался луч света багрового цвета и пронесся примерно 20 метров, пронзая все на своем пути и искры, и демонических созданий. Каждый мгновенно вспыхивал, как пучок сухой травы, и так же быстро превращался в пепел. Вы нанесли смертельный урон существу черной ветви падальному краснотелу. Вы получаете 3 великих марки общего развития, 4 больших марки общего развития, 7 средних марок общего развития, 79 крошечных марок общего развития, 1 жетон с усилением таланта полубесплотное состояние, 1 жетон с усилением таланта вечная невидимость, 1 жетон с талантом полубесплотное состояние, 1 жетон с талантом вечная невидимость. Вы нанесли смертельный урон существу черной ветви падальному краснотелу. Вы получаете 3 великих марки общего развития. Вы нанесли смертельный урон существу черной ветви падальному краснотелу. Вы получаете 3 великих марки общего развития. Вы нанесли смертельный урон существу черной ветви падальному краснотелу. Вы получаете 3 великих марки общего развития. Вы нанесли смертельный урон существу черной ветви астральному планктону. Вы получаете 200 крошечных марок общего развития. Нифуя себе приход-доход. Мысленно воскликнул я, когда перед глазами появился огромный свиток с сообщениями о победе и полученных трофеев. Особенно удивили искры, оказавшиеся чуть ли обычным планктоном, только с демонической приставкой. Таких я прикончил 11 штук и 5 жуков. Практически одним ударом вернул себе потерянные в ходе создания неудавшегося амулета марки. Что, удивлен, думал, что я обманываю. Привел меня в чувство довольный голос рыжий. Черная ветка, так, кивнул я и тут же спросил. Как будем действовать? Вместе или разойдемся? Да чего друг другу мешать? Пожала плечами рыжая. Отсюда расходимся в стороны. Вы налево, я направо. Только хочу предупредить, чтобы туда не уходили далеко. Она указала вперед, туда, где зал таился в непроницаемой темноте, с которой не мог справиться мой зрительный талант. С нами был один азартный паренек, который ушел туда. Больше мы его не видели, а идти следом не рискнул никто. Там такая жуть накрывает с каждым шагом, словно опускаешься в саму бездну. Девушка от воспоминаний зябко передернула плечами. Когда мы отдалились от нее на десяток шагов, я прошептал Кире: «Бей туда, где больше всего этих тварей или хотя бы искр». С этих светлячков мне тоже неплохо капнуло. Рассекатель поражает сразу нескольких жуков. Я поняла, спасибо за совет. И началась охота. Выбирая подходящее направление атаки, Я иногда опускался на корточки или одно колено, а руку перед выстрелом опускал к самому полу, чтобы багровый луч проходил параллельно ему и поражал максимальное количество целей. Уже после третьего использования вулканического рассекателя количество марок в хранилище перевалило за 100 тысяч. Кира, посмотрев на это, стала поступать аналогично. Удар за ударом мы очищали зал от жуков и искр. Судя по азартному выражению лица Киры, ей из демонических тварей выпадал внушительный куш. Может, после такого подарка и на рыжую перестанет порыкивать. Нахрен юг, я тут точно задержусь надолго, мысленно потирал я руки, подсчитывая будущие барыши. Через месяц улечу на дирижабле. Мое настроение не смог испортить даже тот факт, что с тварюшек не выпал ни один полезный жетон с навыком. Сплошной мусор, совершенно не подходящий для человеческого организма. Азарт – это опасно. Наш отряд нарвался на сильного противника. Внезапно я услышал испуганный вскрик Марты. Резко посмотрев в ее сторону, я увидел, как девушка дважды стреляет из своего метателя куда-то в темную часть зала, а потом разворачивается и мчится к нам с Кирой. Через 2 секунды я увидел, что за ней летит знакомая по другому подземелью медуза. Я рванул им навстречу. Когда расстояние до демона сократилось до 20 шагов, ударил по нему рассекателем. Когда луч столкнулся с противником, тот вспыхнул, словно облитый бензином. Через секунду огненный шар рухнул на пол и стал там угасать. Но еще до того, как огонь окончательно потух, я получил сообщение о победе.